Я подъеду, у меня будет зеленая Нива. Все, 28-60, наверное, машина. Подождите, я не могу понять, вы не проснулись еще или что, я не могу понять? А ну стоп, машина, я полетел дальше, тихо. Хотел я стать как птица в небе, а стал звонящим на горами. Сергей Филатов. Это Сергей, он аниматор, и сегодня он – снежная королева. По пути к заказчику он увидел человека в маске какой-то зверюшки. Сергей подумал, что это коллега, но, услышав крики «ограбили», немедленно задержал царя зверей. Но, как говорят очевидцы, при задержании царь зверей сказал, что из тюрьмы достанет аниматоров. Смотрящий за этим двором Юрий сказал, что аниматоров в обиду не даст. «Мы, так сказать, готовы принять удар». И он со своей командой готов всячески в этом помочь. С вами была Оксана Метадонова, телеканал «Гарем 24». Да, алло, здравствуйте. Алло. Да, по фокусам звоню. По поводу мыльного шоу? Да, занимаемся по всему Киеву и области. На когда вам? На сегодня хотя бы, 10 часов вечера будет банкет плюс фокусники. Так, фокусники есть у вас, правильно? От нас только мыльное шоу. Подскажите, пожалуйста, по какому адресу? Товарная 51А. Так, 51А, правильно? Да. Так, вы ознакомлены с тарифами, ценами? Да, цены на джигон мы рассматривали цены. До 1500 гривен, 40-60 минут, в зависимости, ну, от разных факторов. То есть как пойдет. Да. Так. Подскажите, пожалуйста, контактный номер телефона вот этот? Да, этот, которого звоню. Этот один, на сколько мы записываем? На 7 часов вечера. На 19:00. Предварительный звонок будет где-то в 6 часов перед выездом. Хорошо. Скажите, пожалуйста, сколько деток, сколько людей вообще? 10 деточек. 10 деток. Все, поняли. В 18:00 тогда я вам наберу. Как обращаться могу к вам? Александр, меня Сергей зовут, и я в 18:00 вас наберу. Хорошо. Хорошо, да. Да. До свидания. Алло, здравствуйте. Мне сказали перед выездом набрать вас. Это по поводу мыльного шоу. Да. Мы через 15 минут по адресу будем выезжать. Хорошо. Вас подъедете, наберете. Повторите. Пожалуйста. Подъедете, наберете. Хорошо. Мы 19:00 будем. Хорошо. Алло, да. Да, это Александр. Да, Александр, здравствуйте. Мы с... Да, вы к нам едете, да? Мы уже в пути, через минут 15 будем... Как мы обращаться? Повторите, как вас, пожалуйста, как Леонид. Леонид, смотрите, у меня просьбочка будет у вас. Смотрите, вы едете к нам, и просьбочка, по пути можете зайти, как вам одеть и купить коробочку конфет, мне на подарочек, как вам не хватает. Я отдельно вас отблагодарю. Подскажите, по пути заехать купить коробку конфет, правильно? Какую? Смотрите, вы будете молодыми, наберете меня и посадите ментов выберем. Хорошо, тогда мне супермаркет и вам... Да, какой супермаркет? Сразу наберу вас. Хорошо, Леонид. Хорошо. Алло, Александр, я в магазине, вы сказали... Как магазин? В АТБ. Ага, да. Посмотрите, пожалуйста, вы возле конфеты, да? Да. Возле отдела сладкого. Маленькие такие коробочки белые. Конфетки любимые, сердечком белые. Сердечком. Есть Рошер 321 гривна. Шоколадный... Конфеты «Миллениум» есть 80 гривен. Своя линия есть «Птичье молоко» 65 гривен. Давайте «Миллениум» возьмем. Хорошо. Да, Леонид, еще немножечко внимания. Это на кассе надо платить. На кассе у них должен быть ваучер, водофон, какая-то пополнение. Ваучер это на кассе спросить. Тут очередь еще здесь. Подойдет наша очередь, наберете, пожалуйста. Хорошо. Да. Александр, ваучеров сказали нету. Можете еще минуточку внимания уделить? Это секунду времени займет. Смотрите, это можно через iBox или терминал сделать. Можете подойти к iBox, лучше не стоит? Через iBox, это которая я на входе. Термина, а что там сделал? Давайте я сейчас рассчитаю за коробку конфет Миллениум, правильно берем? И перезвоню вам, хорошо? Алло, Александр, я возле терминала самообслуживания. Коробку конфет уже приобрел. Выбрать мобильный звезок. Водафон Юкрейн, правильно? Да. Да, по номеру телефона. По номеру телефона просит номер 099. Проверка загрузилась. Просит внести купюры, сумма к оплате. Внесите 500 гривен, пожалуйста. Вы на месте за коробку конфет и за пополнение рассчитаетесь наличными или на карту? Как вам будет удобно, могу наличными, могу на карту вам буду скинуть. Будет удобно на карту скинуть? Да, конечно, я вам переведу на карту. 500 гривен, правильно? Скажите, пожалуйста, первый раз пользуйтесь нашими услугами аниматоров. Вам подарок, если нужно будет подключение к провайдеру со скидкой 30% будет в дальнейшем. Хорошо, я просто сразу в анкете помечу, что вам присвоена скидочка. Мы там не задерживаемся. Ничего, все нормально, все вам как раз, и не все там будет нормально. Все нормально, хорошо. Внес купюры, сохранить дерево, печатать чек или как? Вы можете печатать, мы все ничего не придут, а меня ничего сбежали. Александр, да, эрор пишет 404. Подскажите, пожалуйста, мыльное шоу вам разве... Если вас за такие дела передолить, разве с мылом вас передолить за такие дела аниматоров разводить? Передолить без мыла тебя? Понял меня? Чертополох. Чертополох, без мыла тебя передолить. Понял за такие дела? Научись разговаривать, придурок, ну. Тут. Да. Алло, ну что ж, ты мыло ронял, правильно, что там мыльное шоу попросил петушара? Ты что, хуйня, сука, дикая, сука, тебе что-то... Мыло ронял? Ронял. Спрашиваю тебя. Не как с понимающего, а как... Мыло, чтоб, сука, тебе жопу намыли, ронял. Тебе шоу без мыла будет, понял, петушара? И попроси прощения, петушара. Жалуйся, сука, индейка. Петушара, проси прощения. Прощения попроси, пошканарная. Хорошо, хорошо, блядь. Какие штуку я буду просить? Пошканарный черетополох. Понял, проси прощения. Не понял, не повтори, не понял. Пошканарный черетополох. Тебе нравится, когда тебя так называют, петушара? Повтори, пожалуйста, еще не понял. Повтори, не понял. Не трои, дура беструсая. Не трои мне там, понял? Отроишь ты, сука, дурачок. Где ты, сука, вообще? Ты крыса длиннохвостый, голова капроновая. А что, тебя обокрали, блядь? Не обокрали, потому что... Не обокрали, потому что у петушары не хватит мозгов тебе. Такие, как ты, только должны платить, сука, и платить давай быстрее. Такие, как ты, в гареме там сидят и строят из себя авторитетов. Алло. Пошканарный урюк, проси прощения, понял? Ты устрица, ты не разговаривай так со мной. Проси прощения, понял? За что прощения? Я тебе и интернет вбил в анкету по скидке, а мне потом за это перед начальством ручаться. У нас лимитированные. Бонусы. Ты так именно повезло тебе, именно. Ну попал ты, сука, именно в просак. Я не попал в просак, это из мыла. Занятый. Под шканарером сидит он, занятый. Проси прощения. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоит компания «Кабеля нет» — самый быстрый высокоскоростной интернет в городе. Скажите, пожалуйста, каким интернетом пользуетесь на данный момент? Никаким. Скажите, пожалуйста, а нету ли желания подключить самый быстрый высокоскоростной интернет в городе? Кабеля нет. Самооценка растет вместе со скоростью интернета. Кабеля нет. Выбор успешных мужчин. Алло. Что можно? В рамках осенней акции «Падают листья, но не падает интернет» Кабеля нет для своих потенциальных абонентов подготовила 3 подарка на выбор. Это Powerbank Xiaomi, который светит как полицейский стробоскоп, также МИО-симулятор для пресса или же 3 курса онлайн-дзюдо. Какой из подарков вам более подходит? Да, наверное, первый. Скажите, пожалуйста, на когда будем оформлять подключение? Компании Кабеля нет, это самый быстрый высокоскоростной интернет в городе. Самооценка растет вместе со скоростью нашего интернета. Скажите, пожалуйста, как я могу к вам обращаться? Александр! Александр, скажите, пожалуйста, на какое время вам было бы удобно подключить самый быстрый и высокоскоростной интернет в городе? Братан, ни на какое, серьезно. А в чем причина вашего отказа? А причина? Это вы, то есть, в том, что... 30. Что-то у вас связь обрывается да прерывается. С компанией Кабеля нет. Самый быстрый высокоскоростной интернет в городе. Такого не будет, так как качество покрытия интернета от Кабеля нет позволит вам созваниваться, общаться или серфить в интернете на самой высокой скорости. Кабеля нет обгонит даже корейский Сапсан по скорости. Алло. Братан, давай, удачи, короче. Спасибо тебе за звонок. Ну, блядь, не надо нам ни кабель. Скажите, пожалуйста, пришла заявочка на 30% скидку на подключение компании Кабеля нет. Самый быстрый высокоскоростной интернет в городе. Зачем заказывали? А кабель есть? Да, кабель есть вообще. Кабеля нет. Самый быстрый высокоскоростной интернет в городе. Это обычный кабельный интернет, но по новым нанотехнологиям, который позволяет устранить всех конкурентов на рынке провайдеров. Алло. Очень скоростной интернет без кабелей. Прикинь. Кабеля высшей пробы. Это только название. Кабеля нет. Да-да-да, совершенно верно. Там еще куча подарков предлагает. Ну, ёбнуться можно. 3 подарка на выбор. Первый подарок – Powerbank Xiaomi, который светит как полицейский стробоскоп. МИО-симулятор для пресса. Рассказать вам, что это такое? Догадываюсь. На пресс одевается специальный пояс, и благодаря электромагнитным процессам, которые происходят внутри, вам без физических и любых упражнений не придется к лету подкачивать свой пресс. Чем можно летом удивить красивую даму? Конечно же, сияющим прессом. Кабеля нет дарит подарок – МИО-симулятор для пресса. Ты красавчик, братан, ну вообще... К боевым искусствам как относитесь? Каким условиям? К боевым искусствам как относитесь? Кабеля нет дарит в подарок 3 курса онлайн-дзюдо. Да, очень. Дзюдо – лучшее средство для самозащиты. Не махай кулаками, лезь в портер. Кабеля нет. Самый быстрый высокоскоростной интернет в городе. Алло, здравствуйте. Вас беспокоит компания «Кабеля нет». Самый быстрый высокоскоростной интернет в городе. Александр? Опять ты? Я звонил вышестоящему руководству, и вам утвердили тариф подшканарный. Оплату можно совершать межбулочным платежом с вашей стороны. Дебил, сука. Падают листья, но не падает срок. Кабеля нет, выбор достойных. Алло, Александр, на когда будем оформлять подключение? Ты ебанутый. Вам тариф подшканарный интересен или нет? Ты ебанутый, говорю. Давайте с вами немножечко корректно общаться все-таки к вам с лучшими пожеланиями, с лучшим подходом от компании «Кабеля нет». Самый быстрый и высокоскоростной интернет в городе. Ты, походу, ебанутый на всю голову. На тариф подшканарный также распространяется 3 онлайн-курса. Курсы онлайн-дзюдо для самообороны от гарема. Алло. Алло, да, а как вас зовут? Компания «Кабеля нет». Самый быстрый и высокоскоростной интернет в городе. Ну, тебя же не компания зовут. Оператор Сергей. А, Сережа, слышь, отдохни, блядь, пару рублей, пиздец, это хуёво, сука. Лучше переночевать нефть, нахуй нам тут кабель, да? При подключении компании «Кабель» нет, вы можете выбрать 3 подарка на выбор. Это может быть пауэрбэнк Xiaomi. Нахон надо, да что, вот. Серёж. На когда будем договариваться по поводу подключения к компании «Кабеля» нет? Вот как скинешь 50 рублей, так и сразу подключимся. Скажите, пожалуйста, тариф подшканарный вас устраивает? 100%. Оплата межбулочным платежом с вашей стороны подходит? Еще раз повтори, пожалуйста. Оплата межбулочным платежом с вашей стороны подходит? А булочные платежи вы? Межбулочный платеж. Ежемесячный. Так. Абонплата. Не, ну 50 рублей ты храни бы. То есть за 50 рублей вы готовы дать межбулочный платеж, правильно? Не, ну ты мне дай 50 рублей. У меня нету нихуя, чтобы я тебе дал. Вытесняйтесь, сука, как ее. Теплотрассе интернет бы. Алло. Да. В рамках осенней акции «Падают листья, но не скашивается срок» компания «Кабеля нет» подготовила вам 3 подарка на выбор. Powerbank Xiaomi. Сережка, вас еще со вчерашнего дня не попустило? В каком смысле? Ну, в прямом смысле. 3 подарка на выбор. Ознакомить вас? Да, ознаком. 50 рублей дай мне. К сожалению, компания не располагает отдавать кому-то те или иные деньги. А что ты употребляешь? Скажите, пожалуйста, мы немножечко с вами отошли от темы. Давайте все-таки проговорим про тариф подшканарный. Вас устраивает? Нет, да подожди, ответь мне на вопрос, пожалуйста, что ты употребил вчера? Абсолютно чист. Чист вообще? Да нет, ты, походу, или больной на голову, или... Алло. Да. Малый тут. Что? Я говорю, малый тут, говорить можешь? А что это? Меня Юра зовут. Малый, а шо там интернетчики звонили, шо вы не договорились? Кто звонил? Интернетчики, говорю, звонили, шо с пацанами не договорились? Шо вы на ретом общаться начали? Алло. Я не могу понять, что за Юра. Юра меня зовут. Я понял, что тебя Юра зовут. Ну, так я говорю, шо не договорились, шо не получилось? С кем? Слышно плохо, сейчас перезвоню. Да. Алло. Слышно? Да. Я говорю, малый, интернетчики звонили, что не договорились, что не получилось. Какие интернетчики звонили? Ну, интернетчики там, ну, ребята с интернета, говорят, Юра, говорит, прозвони, говорит, что там такое, говорит, что там, что не получается. Ну, если что не получается, никто не звонил, никакой интернет не звонил. Ну, там, ну, пацаны и пацанята должны были набирать там с провайдера. И что они хотели? Ну, там, по поводу интернета же я говорю, что не получилось, что не договорились. Я вообще не могу понять, за какой интернет ты говоришь. Малый, да я шо, ну там, ну, кабеля нет там, или как они там, алло. Да я слышу тебя. Ну. Ты что, хочешь денег скинуть? Малый, ты шо, сдурел? Для денег, ля, ты слышишь, начал, мы начали нормально общаться, у тебя, по словам, тебя занесло, как блоху по яйцам, алло. Да я слышу, что ты лопаешь. Так а шо ты молчишь, я говорю, шо не получилось, шо не договорили, шо, а шо вы Леньку припрессовали? Кого прессовали? Леньку. Какого Леньку прессовали? Ну, Леньку аниматора. А-а-а. У него и так... не захотел скинуть. Малый, у него и так долгов больше, чем у тебя мысли перед сном. Что вы, пацана, это самое, ну что это такое? Что вы до сих пор... Да, на сигареты. У нас тут у самих тут чаю варить есть, а скоро вам напряги. Мы через братву пробили номер, вы донецкие, да? Ну да. Бо мы там через братву запрос подавали. Я думаю, наберу, узнаю, что там такое. Да, не курить, не варить, нема, нихуя. Бо Ленька там настроен, там, понял, он нам гревы, понял? передает. Мы со 116 сами, понял? Он нам гревы, понял, там, чтоб чаю варить было, курить было. Он там отжимается уже на турниках, там с переворотом делает. Каже, говорит, меня, говорит, походу, говорит, вычислили, говорит, в общем-то, будут со мной решать. Я говорю, да я наберу, говорю, Лень, ты что, сдурел? И вот он нам то симку пиханет, то еще что-то. Ну, в общем, вы там не дурите, пацаны, чтоб с Ленькой там нормально все было. Хорошо, давай тогда. Вы чисто по хлопкам, алло. Да, а что, более интересные темы не интересны, не? Какие? Не интересны, конечно. Так сказать, к карьерному росту готовы? Ну, конечно. О, чтоб не было у нас всяких микромоментов, тогда чуть позже наберу. Хорошо, давай. Давай. Да. Алло, это Юра. Да. А мы общались там по работе, говорю, перенаберу вечером. А что, малы, а сколько у вас сим-карт есть? Хватает пока. Ну что, ну больше 10 чи не? Не. Вайбера есть там вообще? Можно сделать. Ага. Я понял. То есть меньше 10 сим-карт, ну хоть один вайбер будет? Ну да. Ну все, тогда что? Я тогда курсану, бо там тема есть интересная. Ага. У нас просто тут в хате, ну так сказать, с народом напряги, а мы там, ну, решим, что кому сколько, потом знаки внимания друг другу окажем. Хорошо. Добре? Хорошо. Как звать тебя? Александр. Саня, все, добро. Алло. Да. Александр, это Юра. Да, Юра. Общались с вами там по поводу подработки. Как у вас, вы уже готовы? Да, я здесь вчера готов. А, в общем, такая тема. Надо, в общем, у нас тут схема такая есть. Треба, я номера сейчас дам, бо мы базу купили. И у нас не хватает там для хлопка. В общем, ситуация какая? Треба по номеру набрать и узнать, представиться провайдером. Я после того, як узнал, что вы с лагерей, я пацанам отбой дал. Треба представиться интернетом провайдером. И самое важное в этом всем, узнать, каким интернетом пользуется. Вот я кидаю номер. Ваша задача узнать, каким интернетом человек пользуется на данный момент. Я все распишу сообщением. Все, мы узнаем, каким интернетом пользуется за забором, то есть хлопец есть. И твоя задача, Сань, узнать, каким интернетом маячишь мне. Происходит хлопок, и в течение 30 минут, ну, мы уже как бы что сдобули, так сказать, то и попилим. Хорошо, скидываю номера. Все, я скидаю номера, Саш, и максимально треба оперативно это все сделать. Ща я первый номер там в течение 10 минут скину. СМС-кой. Угу. Ага. Хорошо, давай, кидай. Давай. Алло. Алло, добрый день. Добрый день, кто это? Вас беспокоит компания Кабельнет. Скажите, пожалуйста, меня зовут Александр. Вас интересует подключение к интернету? У меня уже есть интернет. А скажите, пожалуйста, каким интернетом вы пользуетесь? Если не секрет, ну просто да может, не... будет лучше подключить наш интернет. 90% скидка. Да не, мне мой устраивает. Как называется ваш интернет? Киевстар. Домашний интернет от Киевстар, да? Ну да, да. Спасибо огромное. Алло. Алло, Юр. Да. У него домашний интернет от Киевстара. От Киевстара, так. Фиксирую. А то есть это номер у него заканчивается на сколько? Киевстар, да? Все. 634 заканчивается номер, у него Киевстар домашний интернет, правильно? Да. Все, Санечка, в течение получаса маякну тебе, что там у него получилось. Хорошо, давай. Все, добро.